интернет, сделав впервые в истории славу кругосветной и круглосуточной. Добившись такого, мы ее похоронили, предварительно раскулачив и поделив, чтобы каждому достались 15 минут, обещанные Энди Уорхолом. Как показывает вскрытие, причиной смерти стала терминологическая недостаточность. У греков для славы было слов не меньше, чем у эскимосов для снега. Первыми, как и сейчас, шли спортсмены, потом герои, позднее философы. Римляне предпочитали государственных мужей, ренессанс — художников, романтики — поэтов. Важно, однако, что раньше, как заметил Милан Кундера, слава подразумевала восхищение не только тех, кто знает тебя, но и тех, кого знаешь ты. Лишь та слава считалась подлинной, что соединяла достойных с равными. Обоюдоострая, как дуэль, она предусматривала диалог тех, кто одинаково хорошо владеет избранным оружием. Шкловский называл это гамбургским счетом. Затворив двери, потные борцы, в линялых трико, выясняют, кто из них лучший. Изгнав не только публику, но и судей, вердикт выносят свои. В этом самый тонкий из соблазнов славы. Только те, кто хотел бы повторить и присвоить, способен оценить частоту приемов, широту их репертуара, его оригинальность и своевременность. Чужую музыку можно слушать, но лучше ее сыграть. Справедливости ради надо заметить, что гамбургский счет вовсе не отменял обыкновенного. Но, принимая незаслуженные почести и заслуженные взятки, борцы участвовали в чужой игре, всегда помня о своей. В узком кругу слава жжет сильнее, стоит больше, добывается труднее и теряется столь же быстро. Жалко только, что не везде она так наглядна, как на гамбургском ковре. Обычно слава копится годами в таинственной ноосфере, где, как уверял Вернадский, концентрируется испарение человеческого гения. Не менее загадочен и механизм ее распределения. Славу нельзя ни дать, ни взять, только получить по совокупности заслуг от никем не назначенных авгуров, чей приговор ты уважаешь не меньше их. Мне рассказывали, как оценивали шутки знатные московские остряки. На их консилиуме смеялись реже, чем в морге. Поднятая бровь здесь считалась знаком одобрения, узнав о котором автор уходил уязвленной формой и осчастливленный содержанием комплимента. Иногда это бесит. Часто обижает и всегда раздражает, что и понятно, мы добываем славу своим трудом, а получаем из чужих рук. Зато такая слава придает вес своему избраннику. Я бы сказал, удельный вес. Увеличивая плотность достигнутого, он углубляет след и тянет ко дну. Антитеза славы — небезвестность. Она-то как раз может оказаться мудростью, а популярность — выдающая тщеславие за честолюбие. Поэтому не все известные люди славные. Мне, например, вспоминается Лимонов, который считает старомодной пошлостью говорить не о себе. Если XX век разбавил славу, то XXI пустил на панель с помощью компьютерного сутенера. Умея считать лучше, чем читать. Интернет заменяет качество количеством, а славу — известностью. Став мерилом успеха, последнее замещает первую, не замечая разницы. Слава, как Суворов, брала умением. Популярность, как сранча, числом. Рожденный революцией интернет обещал демократию, но привел к тирании, причем масс. Ублажая их, он создал конвейер тщеславия.